Глава 31. Руслан стоит у окна с Алисой на руках. Лицо его выражает крайнее напряжение. Они рассматривают деревья во дворе. Уверена, нерешительность в моих глазах может посоперничать с удивлением. Алиса ожидаемо вновь начинает хныкать, а Руслан, окидывая малышку чересчур строгим взглядом, произносит грозно, но на удивление тихо. «Значит так. Я тебе не мамочка, ясно?» И уж точно не папочка. Дядя Руслана ты должна слушаться всегда, понятно? И тут же возмущенно добавляет. И не надо на меня слюни пускать. И тут я отмираю. Прости, чувствую себя ужасно. Последний раз травилась еще на первом курсе. Приближаюсь, протягиваю руки к малышке, но Руслан неожиданно отворачивается. Давай, я заберу ее. Не надо, я сам. Ты ее неправильно держишь. Замечаю спокойно, он ведь, наверное, попросту не умеет обращаться с такими крохами. Она еще не сидит. А как нужно? Ей что-то невероятно странное, даже весьма неприличное в том, чтобы растолковывать обманутому мужу, как правильно держать на руках ребенка от постороннего мужчины. Того самого ребенка, который должен быть его крови, и который носит нашу общую фамилию. Коротко поясняю, что и как, показывая, где должны быть руки мужа и как правильно взять моего котенка. Руслан даже не представляет, как я ему благодарна, что он не передал мне Алису, потому что я элементарно боюсь ее уронить. Виски давят, даже глаза болят, и спать хочется, а изнутри бьет мелкая дрожь. Да что уж там, меня всю просто трясет. Взгляд Руслана все еще растерян. Но к лисенку он прикасается как к хрупкой драгоценности. А ей так не больно? Нет, все нормально. А здесь я не сильно давлю? Я невольно усмехаюсь, потому что в эту минуту, пожалуй, нет для моей малышки более надежного места, чем руки Руслана. Что ты смеешься? Ты мои лапы видела? Сталкиваюсь с растерянным, неуверенным взглядом. И понимаю, что для меня это что-то новенькое. Злость, бешенство, ярость, неудержимость. Да, присутствовали и раньше. Потерянность, нерешительность, никогда. Нет, ты... Внутри что-то ёкает, когда я вижу заботливые руки, трепетно прижимающие ребенка к крепкому мужскому телу. Ты замечательно справляешься. А что я еще скажу? Я вообще удивлена, что он к Алисе притронулся без раздражения и злости. На подоконнике лежит его телефон. Он стоит на беззвучном режиме, потому что, когда я вижу, как экран начинает светиться, а имя вызывающего контакта гласит «Марина», в кухне не раздается ни звука. Эта женщина всегда незримо присутствует и стоит между нами. И даже сейчас. Экран гаснет, и тут же приходит сообщение. Понятия не имею, почему бы мне не отвернуться, но я успеваю прочесть лаконичное. «Марина, ты скоро?» Быстро отворачиваюсь, понимая, куда именно он собирался поехать после меня. И искренне не понимая, что муж здесь забыл. «Руслан, дай ее мне. Тебе наверняка уже пора». Но он снова отворачивается. «Я не ограничен во времени». «Да неужели? Его ведь Марина ждет». «Зачем ты приехал?» Решаюсь наконец-то озвучить свой вопрос. Уверена, сейчас, когда Алиса у него на руках, он будет вести себя достаточно спокойно. Хотел лично удостовериться в том, что ты не оставила свою затею с компанией Анатолия. Не оставила. Я запрещаю тебе туда ездить. Тяжело выдыхая, я мысленно приказываю себе держаться. По договору ты получаешь все, что у меня было, кроме управления на фирме. Ты не можешь мне запретить ею заниматься. Она моя. Хватит биться головой о стену. Сиди и занимайся ребенком дома. Это принципиальная позиция? Да. Ты же сам понимаешь, что мне нужен стабильный доход. Мне необходимо будет содержать дочь, когда... Тебе что, на жизнь не хватает? Тебе денег мало? Я хочу жить на свои деньги, Руслан. А у меня ничего нет. Вообще. Даже дома, который останется у тебя после развода. Ты опять завела свою шарманку. Многие женщины согласились бы отдать самое дорогое, чтобы их жизнь была похожа на твою. А тебя вечно куда-то несет. Сейчас тебе нужно думать о другом. Ты когда нормально спала в последний раз? Когда бы я ни приехал, ты всегда уставшая. А под глазами синие круги. Ты даже не следишь за питанием, Ева. Ребенку нужна здоровая мама, которая умеет улыбаться, а не затравленно смотреть на мужа, заканчивая всей этой херней страдать. Я тебе свою позицию уже давно озвучила. Я хочу развестись. Но ты ведь прекрасно понимаешь, что без твоей финансовой поддержки я не смогу в ближайшее время содержать дочь. Чтобы это делать, мне нужно зарабатывать. Но не ценой собственного здоровья. Кому ты лучше сделаешь? Руслан, почему ты до сих пор участвуешь? И почему не хочешь разводиться сейчас? Это же самый логичный вариант. А почему ты сейчас не хочешь воспользоваться моим присутствием здесь? В каком смысле? Пойти поспать. Это же самый логичный вариант. Вот так просто? Нет. Я их надолго наедине не оставлю. Я Руслану не доверяю настолько. Я ему вообще не доверяю. Не хочу спать. Не моргнув глазом, вру мужу прямо в лицо. Ты просто мне не доверяешь. Он озвучивает мои же мысли. А у меня должны быть причины для обратного? Если всерьез об этом задуматься, то да, должны. Я всегда был с тобой откровенен. На душе что-то шевельнулось, и в памяти всплыло его перекошенное от злости лицо и саркастический тон, сбивающий с ног. Спрашивать уже ни к чему, но мне хотелось бы знать. Я думала, ты меня просто прибьешь тогда, когда увидела заключение УЗИ в твоих руках. Еле сдержался, но очень хотелось. Почему ты не выгнал меня? Еще тогда, когда узнал, что я не сделала аборт. А тебе было куда идти? У кого просить помощи? Было на что жить? Нет, ничего из этого не было. И сейчас нет. Кроме Руслана, в случае беды, если так уж поразмыслить, мне идти не к кому. И я чего-то точно уверена. Он протянет мне руку в любом случае. Руслан, я именно об этом и говорю. Ты моя жена. Кто же виноват, что я сделал неправильный выбор? Кроме себя мне винить некого, и я взял на себя ответственность, которую предлагал еще твоему отцу. А знаешь, Ева, он был во много раз честнее тебя. Он сразу сказал мне «нет». Почему ты выбрал именно нашу семью? Удивительно, но до этого дня я не задавала ему такого вопроса. Он отворачивается и смотрит на притихшего в его руках ребенка. Потому что мне так было удобно. На душе от чего-то очень горько. Я и сама понимаю, что виновата перед ним. Но его назвать праведником не получается при всем желании. Вот только я поднимать эту тему больше не собираюсь. Давай, я возьму Алису, и мы с ней пойдем спать. Иди ложись. Иди, ложись. Я подожду. Чего? Хочу убедиться, что тебе не стало хуже. Может, врача вызвать? Нет-нет, это лишнее. Давай я лучше сразу за тобой закрою. Тебя ведь все равно ждут. Возможно, глубокий смысл моих слов не укроется от мужа. А меня всегда ждут. Мне другого недостаточно, — звучит хлесткий ответ. И это совсем не лишнее. Это нормально, когда о тебе хоть кто-то заботится. Больше ж некому. Я не поняла смысл последней его фразы. Что конкретно он имел в виду? Что, если я не захотел его ждать и заботиться, это будут делать другие? Например, Марина, или он готов и дальше заботиться обо мне? И не переживай, я смогу сам закрыть после себя дверь. У меня есть запасной комплект. А вот этой новости, как ни странно, удается вывести меня из равновесия. А может, ты мне его отдашь? Он ведь тебе ни к чему. Ты права, ни к чему. Но не отдам. Бог с ним. Не в силах спорить, тянусь к Алисе и слышу тихий грозный рык. Да оставь ты ребенка в покое, она уже спит. И не переживай, я ее не покусаю. Что? Как это спит? Я с ней всегда очень долго хожу по квартире, ожидая, пока дочь уснет, и плавно укачивая. А у него на руках за 5 минут вырубилась. Иди поспи. Мне было бы комфортнее, если бы она была под моим присмотром. Если пригласишь меня в свою спальню, насмешливо произносит Руслан, и именно так и будет. Когда ты раньше хотел в нее зайти, ты моего разрешения не спрашивал. Я уже 2 раза извинился за тот случай. Тебе мало? Мало. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Ева, в большей безопасности, чем рядом со мной, ты себя чувствовать вряд ли где будешь. Он переводит взгляд на мои губы и снова насмешливо кривит свои. Иди уже, хоть на 20 минут глаза закрой. Я легла. Наверное, подремала минут 15. Проснувшись, первым же делом интересуюсь, который час. «Что? Который? Час ночи. Ничего себе! Вот это я закрыла глаза на 15 минут. А ведь было около 10 вечера, когда мы разговаривали с Русланом. Подхожу к детской кроватке, желаю удостовериться, что с Алисой все в порядке, и некоторое время прислушиваюсь к ее размеренному дыханию. Ложусь обратно, укрываясь головой, и пишу СМС. «Я». «Ты давно уехал?» Ответ не заставляет себя долго ждать. «Руслан». «Час назад. Ты как?» «В принципе, можно и не отвечать, но я не могу удержаться от еще одного сообщения. Мне есть за что благодарить мужа». «Я». «В порядке. Спасибо». «Руслан». «Обращайся».